бойцовский кот по имени Барсик. Когда-то каждый день для меня был праздник. Но вдруг сказал хозяин, не смогу тебя кормить. Ведь цены поднялись, иди на помойку жить. Теперь эта помойка для меня отчий дом. Я в нем обитаю и ночью, и днем. Лишь добрые бомжи не оставили меня. Греют и ласкают, и кормят иногда. Кошара явно голубых кровей. Весь благоухает от хвоста и до ушей. А вот дружбан мой Васька весь грязи и лишае. Ободранный хромой, слепой, глухой он ЭТД. Никто о нем не вспомнит, он не нужен никому. Не зря весь день он стонет, для чего же я живу. И вправду для чего, ведь вместо миски молока он от людей дожидался лишь пинка. Но я не унываю, я ищу себе друзей. Ведь одному быть плохо, а вместе веселей. Знаю, не один я жертва кризиса в стране. Кто волей и неволей стал рабом своей судьбе. В один прекрасный день мне повезло, как никогда. Я снюхался с Муркой из соседнего двора. Теперь мы с ней на пару песенки поем о том, как вы живете и как мы живем. Мяу, мяу.